स्वशं अन्तःपुरं परिविहर भुवश्चरम्यः भूमण्डलं जलधिमुत्कलम् अकल्यय कल्पसृष्णमिति स प्रयौ विशलम्। Итак, Прабху Махарадж, управляющий всем миром, в конце концов покинул свое царство, которое со всех сторон омывали великий океан. Он знал, что его тело, так же как и его жены, дети, друзья, его армия, богатство, великолепные дворцы и парки для увеселения созданы иллюзорной энергией. Поэтому, когда пришла пора, он удалился в Гималаи, в лес под названием Бадрикашра. ॐ अज्ञान किमिदं हस्य ज्ञानञ्जनशलकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रीताय भूतले श्रीमते निरञ्जनस्वामीचि नामिने अनहदाप्रयासिना प्रभुपदस्य तुष्टये सङ्कीर्तनप्रवृत्यर्थं महते गुरवे नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। Итак, Прабху Махараджа, правивший всем миром, в конце концов покинул свое царство. Очень часто в жизни мы видим людей, которые не очень часто, практически постоянно, мы видим людей, которые привязываются к своему положению, привязываются к той власти, которую они имеют, привязываются к плодам деятельности, которую они совершают, думая, вернее, что они ее совершают. И таким образом они не могут отречься, не понимая истинного положения тех или иных вещей, или даже имея понимание, имея информацию, даже имея понимание, все-таки из-за привязанности и из-за телесных определений, поскольку реализация не полная, человек так или иначе впадает или попадает под воздействие иллюзорной энергии. Здесь говорится, что Прабху Махарадж, правивший всем миром, в конце концов покинул свое царство. Что значит в конце концов? Почему здесь дается такое определение, что все-таки он покинул свое царство? Как раз здесь подчеркивается то, что Прабху Махарадж имел все виды чувственного наслаждения и имел такое очень возвышенное материальное положение. Очень часто можно видеть, как человек, отождествляющий себя со своим положением, он не хочет уступить никому в свое место. Он пытается это место сохранять до старости или даже до смерти. Вот сейчас, допустим, смотрим правители Кали-Юги. Они так борются за царство. Они себя на самом деле считают царями. Они не считают себя там президентом таким. Они считают себя внутри царями. Они считают себя монархами. И вы видите, как они пытаются сохранить свое положение до конца своих дней. У каждого на примере такие правители, которые 80 лет, там 70 лет пытаются еще делать вид, что они что-то могут соображать, что-то могут каким-то образом могут править. Но на самом деле в Шримад-Бхагаватам есть такой стих, где говорится, что это уже выродившиеся правители Кали-Юги. Они уже выродившиеся правители Кали-Юги, которые превратились в мошенников и воров. В Шримад-Бхагаватам есть предсказание о том, что в Кали-Юге будут именно такие правители. Они будут выродившиеся. Что такое выродившиеся? То есть они не будут даже потомками каких-то достойных родов или достойных семей. То есть даже по своему генеалогическому древу они будут просто шудры. Они будут из плохих родов, из плохих семей. Из этого будут выродившиеся правители Кали-Юги, которые превратятся в ворот и мошенников. Таким образом, Прабху Махарадж в конце концов покинул свое царство. И вот здесь говорится, которое со всех сторон омывает Великий океан. То есть говорится о беспредельном могуществе Прабху Махараджа. В ту эпоху был один континент, который назывался Бхарата-канда. Или еще его называли. Да, Бхарата-канда. Бхарата-канда. Это индийский континент. На самом деле других земель не было. Все остальное омывалось со всех сторон океана. И в процессе земельной аскурации всех этих временных изменений, наводнений, пролай, сейчас мы видим измененную территорию этого некогда великого континента Паратаканда. И мы сейчас видим, что там Америка, там Африка, там кстати, Европа, там Азия, это все разделено или территориально, или водой. Но в те времена, когда правил Сурва Махараджа, это было единое государство и, самое главное, с единой территорией. И все, что было на земле, та суша, она была под управлением Сурва Махараджа. То есть можно примерно представить, каким могуществом обладал Сурва Махараджа. И все-таки Сурва Махараджа оставляет свое царство. Очень часто люди пытаются оставить свой дом, вот как здесь вот. Мы, допустим, ну не я, по крайней мере, но многие, они пытаются оставить свой дом, пытаются оставить свою там, семью, пытаются отрешиться от каких-то материальных благ. И все это приводит к тому, что человек через год, через два, разочаровавшись в определенных жизненных ситуациях, разочаровавшись сам в себе, не взвесив свои устремления, не взвесив свое желание, не поняв на самом деле, что же такое является духовная жизнь, как нужно правильно совершать процесс преданного служения. И мы видим, что люди постепенно, так сказать, через год, через два, через три, кто-то через пять, но так или иначе, очень большое количество людей, они уходят, видно. Некоторые возвращаются, некоторые нет. Но так или иначе, к ним не приходит вот эта реализация. Но они торопятся от чего-то отречься, и это все отречение, вот оно и называется фуговая радио, то есть ложное отречение, когда человек пытается отречься внешне. Даже здесь, находясь в процессе преданного служения, преданный не может отличаться от всех времен своих представлений. С чем это связано? Это связано с тем, что человек неправильно исследует. Есть перечень, Рупа Госвами описывает несколько причин, по которым человек падает. И одна из причин – это неправильное исследование процесса преданного служения. То есть тогда, когда человек просто неправильно исследует. Не то, что у него нет желания. У него есть, вот он перечисляет, представим, что у человека есть огромное желание, у него огромная решимость, у него вера, очень сильная вера, но у него нет очень важного одного качества. У него нет качества строго и правильно следовать. И нету качества следовать, ну, как Рупа Госвами пишет, первая ступень преданного служения, Вайтхи Бхакти. Все остальное у него есть в наличии, его сейчас часто можно встретить. Следных, вот я, допустим, общался в Москве с Апрамеем, он распространяет очень много книг, но делает это неправильно, это раз. У него есть вера в духовного учителя. У него есть квалификация того, что он понимает, а осознает, что распространение книг Шри Прабхупады это очень важно. Но у него есть очень много разных нюансов, которые делают эту миссию дефектной или вот такой бракованной. И всегда есть опасность того, что при наличии такой деятельности человек в итоге он разочаруется. Поскольку в процессе этой деятельности человек совершает очень много оскорблений. Самому процессу. Точно так же, как я вот вам рассказывал, что если божество открыто, вы спите. Но это не значит, что вы не получаете за это никаких реакций, что вы думаете. Это просто натура безбожная. Поэтому человек не понимает, что за это нужно получить реакцию. Но он надеется, что за этого ничего не будет. Он думает, что в обществе все построено на, вот так же, как на человеческих взаимоотношениях, на сантиментах. И Прабхупада, чтобы определить вот эту глупость человечества, он говорит, нужно очень хорошо понять, что законы Господа, они непреложны, то есть неукоснительны. И выполнение их должно быть очень строгим. И он дает этот пример, чтобы понять это, вы можете сказать человеку сентиментально, допустим. Не надо, вы его не ругаете, потому что он такой хороший. Человек может с вами согласиться, он скажет, ну хорошо, я не буду его ругать, потому что он хороший. Марина, не спи. Андреева, Марина, не спи, я тебе говорю. И Прабхупада приводит такой пример, что, допустим, если мы разведем огонь, подведем ребенка и скажем, дорогой огонь, сейчас этот мальчик, он очень маленький, он еще ничего не соображает, он сунет туда руку, пожалуйста, ты его не жги, потому что он ничего не соображает, он маленький. И он, смотри, какой хорошенький, у него такие щечки, такой он вообще весь сладенький. Пожалуйста, не жги его, дорогой брат. Как вы думаете, огонь не будет его жечь? А? То есть это понятно, если такое не торопишься, будет быть. Но мне кажется, это непонятно. Потому что, судя по тому, как люди действуют, они просто на уровне менталитета воспринимают все эти вещи. То есть человеку кажется, что это так будет, но он это делает. Вот как сейчас все знают, что спать перед божествами — это оскорбление. Это непростое осложнение. И на самом деле это не просто так, как статуэтки. И кто-то нас убеждает, что будут проблемы. Проблемы будут. Хотите — вы принимаете это, хотите — не принимаете, проблемы будут 100%. Поэтому Рупа Госвами не поленился и написал об этом. Он написал это не потому, что он хотел нас, так сказать, задавить наше ложное эго и подчинить нас. Он пытается нас спасти от проблем. И поэтому говорит: не надо этого делать, иначе у вас будут проблемы. Христос приходит на землю и говорит: не ведите себя так, иначе у вас будут проблемы. Я пришел вас спасти от проблем. Они спасают. Шри Прабхупада приходит спасать, поэтому он переводит эти вещи. Эти вещи не были доступны для людей Европы. Никто не мог. Чтобы даже просто прочитать эти книги, нужно было изучить, по крайней мере, бенгальский или санскрит. Даже те люди, которые живут в Индии, они не знают этих произведений. Дело в том, что Прабхупада перевел эти произведения, и вот преданные, которые сейчас вот даже здесь в храме, они во много раз образованнее многих брахманов в Индии. Они образованы, они знают те вещи, которых там даже не знают. Только благодаря переводам Шри Прабхупады. Шри Прабхупада перевел эти книги и представил их западным людям. Тем людям, которые в принципе никогда бы не получили этого знания. Никогда, если бы он этого не сделал. Никто бы никогда не получил, даже близко. Даже изучив английский язык, даже совершая паломничество по Индии, там все такое. Западные люди не склонны вставать на путь преданного служения. Они в лучшем случае бы начали пить мочу, там, асаны разные делать. Пошли бы куда-нибудь в Гималайи, там начали дыханием, вот как Серега говорит. Вот это типичный пример людей, которые вот, получили такое как-то западное воспитание. Так или иначе, сейчас весь мир, независимо от того, где мы живем, в Азии или в Африке, он так или иначе стремится в своем, так сказать, поступательном, материалистическом представлении к западной модели психологии, к западной модели нравственных принципов, к западной модели ценностей духовных. Вы разве этого не замечаете? Все в итоге заполнено западной идеологией Запада. Даже японцы, они на самом деле полностью под Запад все делают. И они единственное, в чем их, может быть, пока еще преимущество, что они путем строгого поддержания всех своих обычаев, они каким-то образом еще сдерживают. Но сейчас очень большая проблема, японцы озабочены тем, что сама нация, она превращается в американизированную нацию. То есть они практически себя уже начинают вести как американцы, ценить то, что ценят американцы. Поведение у них стало американское, то есть они уже не японцы сейчас, не выглядят как японцы. Точно так же человек, который не понимает этих определенных тонких вещей, то есть поскольку мы отождествляем себя с грубыми процессами, поскольку мы сами себя отождествляем с грубым материальным телом, то естественно мы воспринимаем только то, что на грубом уровне работает. Вот, допустим, розетка, туда суешь палец, тебя стукает, это воспринимает все. Но такие тонкие вещи, которые могут повлечь, вот, допустим, если мы какое-то оскорбление совершаем, что за этим может стоять реакция более 1000 раз превышающая удар из розетки. Этого не понимают. То есть тонкие вещи могут быть в 1000 раз более сильнее, чем вот такие грубые. Если вы полезли там куда-то, вас по руке стукнули. Но если вы сделали что-то на тонком плане, вы можете получить, допустим, какую-то серьезную болезнь, от которой умрете. И что в этом случае, так как любой человек осознает, что... Поэтому люди, которые понимают природу сукшам-шарира, это тонкая природа тонкого тела, они очень хорошо знают, каким образом человек получает тонкие реакции. То есть даже материальные тонкие реакции, не говоря уже реакции духовного плана. Поэтому желание заснуть, оно связано с тем, что человек не осознает, что перед ним раскрыто. И вот точно так же, как и человек, мы читаем Шримад Бхагаватам, мы не понимаем, что Шримад Бхагаватам не отличен от Господа. Мы все время говорим, Шримад Бхагаватам не отличен от Господа. Но на самом деле мы даже не понимаем, что Господь существует. Даже то, что мы здесь все собрались и здесь сидим, это еще не есть такое понимание, что мы здесь все. Это это, как правило, Прабхупада объяснял, что эти люди просто либо разочарованы, либо так и страдали, что они ищут уже это отдушину, где бы им не страдать. И они ищут такое общество, общество таких людей, которые не будут ругаться, там, ну, такой более-менее коллектив такой, очень приятный коллектив, в обществе, в котором можно находиться свободно, спокойно, где друг друга все-таки хотят поддержать. Там, что-то. И человек стремится попасть в такой коллектив. Но постепенно, постепенно, привыкая к этой обстановке и адаптируясь к ней, он начинает видеть недостатки этой системы. И постепенно он разочаровывается. И вот в этом стихе говорится, что Тхрува Махарадж, он знал, что его тело, так же как его жены, дети, друзья, армия, богатство, великолепные дворцы и парки для выселения, созданы иллюзорной энергией. То есть его отречение не было построено на незнании, как вот мы, допустим, вот люди не знают, и отреклись уже, бросили дом, работу, там еще что-то. И потом через 5-6 лет они, не получив никакого продвижения, поскольку неправильно следовали процессу, они в итоге разочаруются. Кришна, кстати, он не дает им плодов, что здесь просто. Или дает, но несоизмеримо маленький. И вот здесь Прабхупада пишет, что даже если человек делает только один шаг по пути преданного служения, и затем падает, не сумев достичь совершенства, он все равно лучше тех, кто с головой погружен в кармическую деятельность, материальную жизнь. И вот Прабхупада почему заканчивает этот стих таким образом? Чтобы вдохновить людей на то, что люди сейчас в Кали-Юге находятся в очень безобразном положении. Что даже давая им возможность один шаг совершить, уже им приносит большое благо. И вот Тхрува Махарадж, именно Тхрува Махарадж, его отречение было построено на знании. Поэтому говорится, что мы должны приобрести определенное знание. Знание раскрывается в процессе следования, правильного исследования определенных правил предписаний. Вот здесь в предыдущих стихах описывается, как Тхрува Махарадж жил. Как он постоянно, неустанно совершал преданное служение и независимо ни от какой обстановки, то есть он строго следовал всем правилам предписания, как в кармической жизни, то есть как вернее, в государственном управлении, как в чувственных наслаждениях. У него было очень много жен. У Тхрува Махараджа было очень много жен. У него было очень много детей. Очень много детей. И его положение, казалось бы, такое кармическое. Но Тхрува Махарадж очень строго следовал всем правилам предписания, поэтому он не пал, потому что постоянно был сконцентрирован на Господе. И когда он совершал какие-то мелкие проступки, которые не вписывались в рамки поведения преданных, то всегда Господь посылал ему тех людей, которые его останавливали, которые давали ему возможность понять, что он не должен так действовать. Он тоже совершал ошибки, но тут же появлялся с нами Пуламан, начинал ему говорить, ты не должен так действовать, он начинал бить его ложное эго, начинал ставить его на место и все остальное. Он проповедовал. Говорится, что это особая милость, когда преданные уже достигают определенного уровня, и когда Кришна им доволен, то Кришна сам начинает помогать. Человек может не ощущать этого, он может думать, что это одни наезды, так сказать. Нет, это Кришна так устраивает, что человек, Кришна устраивает так, что он помогает этому человеку услышать его извне. Такова милость, особая милость Господа. Говорится, что обязанность, Кришна взял на себя эту обязанность защищать своих преданных. От чего же Кришна защищает? От неправильных поступков, связанных с поступком и попаданием под влияние иллюзорной энергии Господа. Он защищает это. То есть он не хочет, чтобы живое существо, ставшее, когда-то вставшее на путь преданного служения, оно опять превратилось в глупца и негодяя и полностью погрузилось под влияние. Тут же говорит, что соображаешь. Попадает под влияние иллюзорной энергии. И как только живое существо попадает под влияние иллюзорной энергии, то оно тут же привязывается к тому, что его окружает. И когда оно привязывается к тому, что его окружает, практически преданное служение начинает буксовать. Пробуксовка, вот как человек, знаете, там машина, горка такая сейчас накатана, и машина хочет туда въехать, буксует, бензин сгорает, шофер нервничает, машина надрывается, но движения нет. И вот она так вверх потом скатится. И в итоге бензин кончается, шофер нервничает, и все, в итоге он не заезжает. Точно так же и в преданном служении. Можно видеть, как преданные сжигают очень много сил, можно видеть, как они стремятся, они как нервничают, переживают. Но судя по тому, куда они приехали, можно видеть, что они никуда не приехали. Они не забрались на эту ступень преданного служения. Они так и стоят там, где они стояли, где они завели свой мотор. И я вижу, как много преданных сожгли очень много бензина, очень много всего сделали, но они не двинулись. Они не двинулись никуда. Вот понимаете, сколько было поступков? Вот представим, да, вот, например, что человек заезжает на эту гору скользящую. Сколько сил он тратит? Сколько сил? Он переживает, нервничает, он там что-то копает, он подлаживает бесполезно, он весь в поту, весь в мыль. И он вот-вот, он поехал, поехал, и он раз опять скатился. И он, пока бензин не сожжется весь до конца, или пока машина не сломается. И он весь в поту, он весь перенервничал, столько усилий совершил, но машина никуда не поехала вообще. Она, может, даже скатилась ниже того уровня, на котором, с которой он пытался въехать. Точно так же в преданном служении бывает, что... Почему я начал рассказывать, пример Гуру Махараджа, что чтобы осознать в конце концов эти вещи, нужно очень быть внимательным в процессе преданного служения. Нужно очень строго, но нужно торопиться с выводами, с глупыми выводами. Под влиянием ложного эго человек пытается имитировать свою преданность, имитировать все эти вещи клоуном практически. Но на самом деле это вот эта пробуксовка. То есть точно так же, как человек, который едет в гору, ему кажется, он руль крутит, так сказать, он думает, что на самом деле он же никуда не едет. Он вообще никуда не едет, хотя столько сил, столько бензина, столько колеса крутились. Поэтому, когда часто видишь, когда в преданном служении люди совершают вот эти надуманные, так сказать, отречения, на самом деле они ни от чего не отречены. И если сейчас здесь не удовлетворить их ложное эго, то они быстренько соберут манатки и убегут отсюда. Гуру Махарадж был из другой категории. Он прекрасно на самом деле осознавал, что его жена, дети, дворцы, жены, вернее, его дети, дворцы, все эти увеселения, все это порождение иллюзорной энергии Кришны. То есть все это окружает его, и все это производит воздействие, такое материальное воздействие. Поэтому он осознал. Он осознал это. И поэтому это позволяло ему уйти. Не просто потому, что он не осознал это и пошел в лес, как Прабхупада описывал, что те люди, которые на самом деле не получили реализацию, но под влиянием ложного эго, чтобы это для общества выглядеть святыми, они что-то бросают и уходят в лес. И Прабхупада пишет, что кроме обезьян они ничего не видят, и они не возвращаются назад к Богу, хотя и умирают в отречении. Потому что они не сконцентрированы на Кришне, у них нет никакого понимания. Они просто показать, что вот они всю жизнь там что-то занимались, они просто ради показухи это делают. Так же, как вот я вчера Качакре объяснял, что можно получить брахманский шнур просто ради показухи другим и ради показухи себе. Ради показухи. И когда я вижу людей, стремящихся так, то есть вот к этому, вот как Антаратма, допустим, я понимаю, что человек действует ради показухи. Он и сейчас действует ради показухи и все остальное. Но так или иначе, Прабхупада пишет здесь, не важен мотив. Важно, чтобы человек постепенно очищался. И даже небольшой, даже один шаг на пути преданного служения, он даром не пропадает, и человек в следующей жизни то есть, все равно получит. Но Прабхупада в своем желании и в своем сознании исконно, он говорит, что вы уйдете в этой жизни. И когда преданные там ищут какие-то доводы, они ездят в Индию и говорят, вот там астролог, он мне сказал, что я живу третью жизнь, через три жизни я вернусь назад к Богу. И там другой астролог сказал, ты через пять жизней вернешься к Богу. Это глупые астрологи. Это и преданные дураки такие. Потому что они пытаются сравнивать этих дураков-астрологов, глупых с Прабхупадой. Потому что они не понимают положение Шри Прабхупады, они не понимают положение Шакти Веша Аватара, они не понимают положение духовного учителя, они очень хорошо понимают положение астрологов каких-то там, которые в Индии там сидят, этих мошенников. Да даже если это очень-очень удивительные астрологи, я не могу там сказать. Потому что здесь есть особое благословение чистого преданного. Это все астрологические прогнозы, они рушатся. Они все не работают. Тогда дают благословение Садху. И еще такой категории, как Шри Прабхупада. Шакти Веша Аватара, то есть живое существо, наделенное полномочиями лично от Кришны. Он действует как сам Кришна. Кришна действует через него Кришна. То есть вся деятельность Прабхупады – это деятельность Кришны внутри Бога. И поэтому, когда Прабхупада сказал, что в этой жизни вы вернетесь к Богу, если вы будете делать так, как он сказал, в этой жизни все непременно вернетесь к Богу, независимо от того, женщины или мужчины, с какого у вас рождения, какой вы национальности. Если вы будете правильно следовать процессу, все вы вернетесь в этой жизни. Прекратятся ваши страдания, вы все продолжите преданное служение. Все вернетесь в свое изначальное предназначение и положение в этой жизни. Но поскольку сердце осквернено разными материальными желаниями, осквернено гунами, осквернено всевозможными греховными поступками даже в этом процессе, то человек, он не склонный понимать, что же происходит вокруг него даже в духовной жизни. Он говорит, ну в этой жизни я этого не достиг. И как правило, я знаю, что почти 100% преданных, они не настроены в этой жизни уйти в духовную. То есть достигнуть совершенно. Не то, что даже уйти или прийти. Они не настроены в этой жизни вернуться назад к Богу. Что значит вернуться назад к Богу? Многие понимают совершенно, ну как вот я говорю, платформа чувств, платформа ума, там разума, все. Назад к Богу, это имеется в виду процесс сознания. Назад к Богу это не процесс это физического перемещения. Назад к Богу это значит вернуть свое изначальное сознание. Сознание Кришны. Назад к Богу это вернуть свое сознание назад к Кришне. И когда человек возвращается к Кришне, это значит человек полностью находится в сознании Кришны. Это и называется вернуться назад к Богу. Независимо даже от того места, назад к Богу. Преданное, любовное, преданное служение Кришне. Человек, он, когда достигает этого положения сознания Кришны, он автоматически уже входит в категорию вот этих живых существ, которые совершают любовное преданное служение в духовном мире. И поскольку все материальное проявление держится на духовной основе, все материальное проявление духовное, поэтому эти личности, духовные личности, они приходят и совершают служение Господу Кришне здесь, в этом мире, в внешнем мире. И они также во внутреннем мире совершают служение. И очень много можно видеть или слышать истории, или читать истории, которые описаны, вот, допустим, Шриниваса Такур, он в своих медитациях воспевая джапу, он погружался в преданное служение. И он совершал Вьясапуджу, он пел Вьясапуджу Господу Нитянанде, читая джапу. Он делал Вьясапуджу, он поливал там ачиманы, чиринамри, он стопы ему омывал во время чтения джапы. Все это происходило. И в его воображении погружался в эти размышления. Разлуку. И он видел Госвами, которые там приходили, и он одел гирлянду на Господа Нитянанду, а Господь Нитянанда заулыбался, снял гирлянду и одел на Шринивасу. И кто-то побеспокоил медитацию, когда Шринивасу вернулся, он из этой медитации вышел, то на нем висела гирлянда Господа Нитянанда. То есть они из внутреннего пространства носили духовные предметы, так же, как я вам рассказывал, когда вот с браслетом, рахарами, там, с золотым шнуром, там, с этим. То есть внешнее и внутреннее пространство работает просто таким образом, что есть внешняя иллюзорная энергия, мы называем ее материальным проявлением, и есть внутреннее проявление, то есть внешнее махамая и внутреннее йога-майя. И все это настолько близко на самом деле находится, что не надо никуда лететь, на какую-то сатья-локу, потом сатья-локи, в момент смерти Брахма, там, ходить в его тело, потом куда-то по каким-то каналам, космическим там лететь, как Дима там описывает, там, по космическим каналам куда-то. Для преданного есть только внешнее пространство и внутреннее, то есть внешний мир и внутренний мир. И он находится здесь одновременно с нами. Мы можем, если мы достигаем любви к Богу, милости, получаем эту милость при помощи там, своего желания, усилий, тех совершенно следований, то мы прямо здесь можем попасть в внутреннее пространство, прямо отсюда уйти. Духовный мир, как это было, допустим, со Шри Наратана Даса, которым Сринивасу. И многие великие преданные отчаяния походили прямо здесь. Им не надо было никуда лететь, они прямо входили в этот внутренний мир. То есть они входили в духовный мир, прямо находясь здесь. Это как вот сам Махапрабху, он вошел в это божество, и все, там Нитянанда Прабху вошел. Как ачарьи уходили, они просто растворялись прямо на глазах. Их начинали поливать гангой, и у них туда, куда попадала вода, тело исчезало. И вот есть история с Шри Наратама Даса Такура, но когда начали поливать, его брызгали на левую часть тела, и у него полностью левая часть тела исчезла. И вот пол лица было, пол тела, это было живое, а это просто ничего не было. И они испугались, ученики, они говорили, как это возможно? Он сказал, давайте поливайте, я уже не могу здесь, попробую, я ухожу во внутренний мир. И они испугались и начали просить его вернуться, и он опять проявил это тело. Поэтому все это показано, что на самом деле следовать процессу преданного служения, что значит развивать свою преданность, это очень важное понимание сознания, важное понимание внутреннего состояния человека, внутреннего мира, как он настраивает свою внутреннюю среду, не как он настраивает внешнюю среду, мозг свой, что, как он настраивает внутреннюю, то есть в области сердца, все крутится в области сердца. Те, кто на самом деле что-то практикует по-настоящему, они должны понимать, о чем я говорю. Что они должны ощущать, что в голове и вот, допустим, в области сердца там иногда противоречия возникают. В голове одно, там в области сердца совершенно другое. или наоборот, в области сердца там противоречия, а в голове так все нормально. И всегда это сочетается. И нужно научиться, но пока человек действует на грубом материальном уровне, ему очень сложно разобраться, как вот это отличать, вот эти все вещи. Поэтому мы изучаем священные писания, следуем процессу преданного служения для того, чтобы получить это понимание от Кришны. Как же разбираться в этом? То есть Кришна говорит, я лучом знания рассеиваю тьму невежества. То есть Кришна дает этот луч знания из сердца, и человек, он на самом деле начинает видеть вещи таковыми, какие они есть, как мы говорим, по милости духовного учителя. Это происходит, Кришна это делает через гуру. И не надо думать, что вы получаете милость непосредственно в физическом общении с духовным учителем. Нет. Чатья гуру. То есть вы можете даже вообще к своему духовному учителю ни разу в жизни не соприкоснуться с ним физически, но полностью получать милость от него. Полностью. И получить столько милости, сколько ни один ученик, который лично с ним соприкасается. И если есть вот у человека такие формы взаимоотношений, что в процессе вот этой жизни, в этом внешнем процессе, внешнем иллюзорном пространстве, и многие они воспринимают эту иллюзию как отсутствие чего-то. Но Прабхупада все время говорит, что принцип восприятия Майявады, что этого нет. Это все есть, просто это время. Это асар, проявление временности. А бхакти – это проявление сад, то есть вечности, нити. И каждое живое существо, оно стремится на самом деле к вечности, оно хочет совершать вечное действие, вечно пребывать в блаженстве и все остальное. Поэтому человек, который встает на путь служения асад, то есть временным, он все теряет. Все абсолютно теряет. И когда он все теряет, он сокрушается. И вот говорится, что мы, пытаясь имитировать так называемую преданность, отказываемся от временных каких-то проявлений, но потом в конце мы сокрушаемся, поскольку не развито наше сознание Кришны. Поэтому если уже человек встает на путь преданного служения, он должен очень хорошо осознать, что он должен совершать его. Он не просто должен здесь пребывать. Вот я очень часто, так сказать, смотрю на головку, там еще на некоторых преданных, они просто застряли здесь. Они просто застряли, они уже не служат. Их статус преданного служения уже не соответствует храмовой деятельности. Они практически как дома себя ведут. И они застряли. И у них уже нет продвижения. Вот именно того продвижения, которое подразумевается для храмовой деятельности. В храме собраны те преданные. Это почему говорится, что это самый разумный игрок, это уже самая наиболее разумная категория. Подразумевается. Но мы видим, что иногда не так. Наоборот. То есть эти люди еще ни черта не осознали, они приходят, разочаровываются и уходят. Так вот, Тхэва Махарадж отрекался от всего с таким пониманием. Он просто принимал авторитет. Вот вчера мы здесь обсуждали, когда Бедансоева сказала, почему мы читаем Ом Намо Бхагавате Васудевая перед началом чтения Шримад Бхагаватам. Вот в первой песне Шримад Бхагаватам 1.1, там 10 страниц посвящено объяснению, почему Ом Намо Бхагавате. Что Вьясадева, пишущий Шримад Бхагаватам, он перед началом Писание, он выказывает почтение Кришне, сыну Васудеве. Да? Ты помнишь, да, Валентин? Ты помнишь это, да? Ты не читаешь книг просто, или читаешь какой-то. И вот что это происходит? Это как раз вот тот факт, что мы соприкасаемся с этими вещами, мы вокруг книг находимся, но мы их не видим. Это, то есть, есть вот это внешнее проявление и внутреннее проявление. Мы внешне даже толком не можем ничего воспринимать, не говоря уже внутренне. Чтобы воспринять внутренне, нужно получить уже определенную квалификацию, нужно получить определенную милость. Чтобы получить эту определенную милость, у человека должна быть очень горячее желание. Прабхупада все время говорит, нужно развить горячее желание, следовать, получить что-то. Чтобы развить горячее желание, нужно следовать этому процессу. То есть в процессе следования развивается горячее желание. У человека есть желание, но чтобы оно, так сказать, усилилось, нужно очень строго следовать. И в этот процесс он не должен быть таким, кстати, однобоким, что вот я вот это делаю, а этого не делаю. Нужно очень строго. Практически мы видим, что на сотни тысяч человек едва ли один на самом деле предается в сердце. В основном это внешне происходит. Но те люди, которые предаются в сердце, они тоже могут потерять свое положение, если они все-таки не культивируют сознание Кришны в том аспекте, который должен быть. И вот Тхэва Махарадж, вот это очень важная реализация его осознания. Я еще раз говорю, вот здесь многие говорят, а вот если с твоей женой, там, на твою жену нападут, а если твоего ребенка побьют, там, или кто-то его украдет, ты же будешь защищать, ты там должен сражаться, жизнь рисковать. Нет. это и есть реализация. Это и есть реализация. Поэтому я говорю, что всегда есть несколько категорий живых существ, и в зависимости от того, на каком уровне сознания они находятся, сознание иллюзии или сознание таких духовных категорий, у них есть разные восприятия. Это помните, как я рассказывал вам историю про царя, который прославился своей щедростью. Царь, который прославился своей щедростью, когда он оставил это царство и ушел, одни стали говорить, он трус. Он оставил это царство, потому что он боится сражаться, он трус. Другие стали говорить, нет, на самом деле он не трус, просто мы ему просто безразличны, ему плевать на нас, поэтому он ушел. Третьи сказали, нет, он просто очень разумный, он на самом деле очень благостен. А четвертые сказали, боже мой, какая он отреченная личность, он на самом деле такой вообще возвышенный, нам даже не понять его влияние. И точно так же в этом материальном мире 90%, если вы совершите такой поступок, 90% Кали-Югу вас обзовут трусами, вас обзовут всякими негодяями, подлецами, подонками. Едва ли один человек, может быть, поймет, что вы на самом деле просто продвинутая личность, поэтому вот так, такой поступок совершаете. Поэтому Хрува Махарадж, здесь вот и пишется, что он знал, что его тело, так же, как и его жены, дети, друзья, армия, богатство, великолепные дворцы, парки для выселения, созданные иллюзорной энергией. Ладно, парки, когда говорится о предметах материальных, это еще понятно, иллюзорная энергия. Но здесь говорится, что его жены, дети, друзья, все это создано иллюзорной энергией. И все эти события, которые позволяют нам сбить с толку, вы помните, я как вам рассказывал, допустим, Игорь Кортуа, да, как мне рассказывали, как он погиб, там на него напали, начали жену там, с этим заступали за жену, получил с автоматом очередь в грудь. И я не хочу разбирать опять это секреты. Если мы нужно разбирать это с более глубокой стороны, но не хочется вас беспокоить. Но есть совершенно другой подход. Есть совершенно другие подходы. Кто или иной деятельности, кто или иной проблемы, существующей на самом деле на одном из этапов развития сознания Кришны. И тот, кто не удерживается и все-таки попадает под влияние своих привязанностей, то он не может вернуться назад к Богу. Его сознание еще отождествляет себя со своими детьми, с женой, со своим богатством и всем остальным, то, что он имеет. Поэтому, когда майя начинает испытывать или приходит какой-то кармический цикл, и это начинает, на них начинается воздействие, то человек вместо того, чтобы понять, да, что это все эфемерно, он начинает туда входить и начинает противодействовать этому. И в итоге он запутывается еще больше, и в итоге он тоже сам сходит. Но так или иначе, Прабхупада, осознавая положение того, что люди именно такие, осознавая, что они сразу не смогут развить вот такое сознание Кришны, и не все разовьют, он все-таки вдохновляет и говорит, что даже если один шаг человек совершает, то уже хорошо, по крайней мере, он лучше того, кто вообще не совершает, даже не хочет совершить ни одного шага. По крайней мере, он опять прославляет сам процесс преданного служения, саму практику преданного служения, что это дает человеку несравнимое благо, и он может так или иначе постепенно свою семью. Понимаете? Это мелкий благочестивый поступок, защищая Родину, защищая что-то еще. Считается, что даже защищая принципы религии, это только карма-канда. Понимаете? Даже защита принципов религии, вознесение на райские планеты. Представляете? Мы никто не можем рискнуть жизнью ради защиты религии. Но даже все-таки, дойдя даже до такого огромного уровня сознание Бога, да, мы все-таки жизнь за защитой и то на райские планеты. Так вы представляете, что такое на самом деле сознание Кришны, как на самом деле нужно быть внутренне отреченным и осознавать положение преданного служения, и как правильно действовать в преданном служении. Практически это не дано понять матаджам, ни одной почти практически. Они не понимают эти вещи. Они могут информацию получить, но внутренняя, эта информация для них очень тяжело проходит. Ну и также почти 80-90% мужчин, поскольку они попадают под влияние кармы своей, и они не осознают, что закона кармы, не понимают еще. Поэтому они тоже склонны воспринимать, что это их не собьет с толку, что у них будут, не будет, они будут более, более серьезными преданными в семейной жизни. И поскольку этого нет понимания, то они заключают эти браки, но эти браки, так сказать, они ненадежны. Я уже вам рассказывал, что практически большая часть браков, заключенная в Исконе, она разваливается. Большая часть браков. Только лишь потому, что вот вы понимаете, да, я вам объяснял, в чем причина. Потому что точно так же, как вы сейчас стремитесь, многие, скорее, кстати, устроить свою жизнь семейную, а в итоге, кстати, вы падаете. Вы уже пали, у вас еще нет семьи, вы уже как падшие себя ведете. Исследуйте туда-сюда, так, еле-еле. Так. Это не соответствует. Что такое падший? Есть разные вариации восприятия вот этого падения. Да, то есть, вот как говорится, что для святого, допустим, сделать такой поступок, это уже какое-то падение. Для грешника сделать такой поступок, это никакого не падения. Это нормально. То есть, это зависит от того, каково к нам отношение. Это точно так же, как с вами Куламану, Кунтхуру Махараджу говорит. Почему ты так себя ведешь? Зачем этих якшат? Якшасов так убиваешь, ты же чистый преданный. Ты снискал милость Господа, разве ты не понимаешь? И он начинает, то есть в его положении уже это, да, своим Куламану воспринимает это как падение, как бы, понимаете? Но если бы он не был таким, да, они бы нормально отнеслись к такому поступку, что нормально он действует в зависимости со своим уровнем, так сказать, нормально. Поэтому в нашей ситуации, когда я говорю о каких-то формах вот этого, то есть, я не подразумеваю падение того, когда мы говорим, что это человек полностью падший. Нет. То есть он падает на более низкий уровень. Съезжает, это даже не просто так попадать. Хотя человек падает, вы знаете. Падает. Со ступенек можно упасть, но это не значит упасть на первый этаж. Знаете, вот человек идет, там на пятый этаж залез, уже и раз споткнулся, и он даже на четвертый не упал. Ну, в проем между пятым и четвертым упал. Но он упал. Ну, некоторые говорят, скатился, шарахнулся, но суть в том, что на самом деле, да. Вопрос такой, человек просит никуда не бедствует, он должен в духовном бедствии. Вот там Кришна Пальцина, каждый пример, что однажды в одном храме там жил, там уже жена президента, она была беременна, она упала с лестницы, и все брахмачари, они стояли, не знаю, что делать, и старший бежал, а вот там жена президента упала с лестницы, не знаю, что делать, сказал, вы сумасшедший, он все просто бежал за ноги, унес. Там, за пример, это вот, совместить, например, с материальным, материальным, с тоже духовным обязанным. Почему бы? Я не знаю, ты только задаешь довольно такие примитивные вопросы, очень примитивные, мне даже, как сказать, обидно, что их, кстати, столько времени отнесли. Это история одинаковая с историей вот этих двух садху, которые один перенес беременную женщину, так сказать, совершил. Даже когда он ее нес, он бы на самом деле вернулся к Богу, если бы даже тело покинул. Чем он руководствовался, перенося эту женщину? Все зависит не от самой даже ситуации, зависит от того сознания, в каком сознании мы находимся в этой определенной ситуации. Можем ли мы в этот момент на самом деле находиться в сознании Кришны? Понимаешь? Поэтому ты даешь такие, ну, примеры, я понимаю, да, но это очень примитивно. Это, по крайней мере, для нормального человека, для человека, который по крайней мере несколько раз прочитал там книгу, и Бхагавад-гиту, хотя бы можно понять, почему это происходит. Ты понимаешь? Или нет? Ты вот машешь головой для чего? Чтобы всем показать, что ты понял? Ну тогда объясни сам, почему. Брахмачарья? Это не брахмачарья. Я не думаю, что это такое положение брахмачарья. Я говорю, так в этой истории сам. Есть разные квалификации после преданного служения. Разные квалификации. Человек все-таки брахмачарья. Брахмачарья тот, кто строго соблюдает все безбрачия, там, и все остальные всякие вещи, дисциплины. Там, вот, есть еще разные уровни брахмачарства, разные положения брахмачарья. Как правило, вот, допустим, Панчима, он все время на женщин, так сказать, наезжает только потому, что у него очень сильное вожделение к ним. И он пытается защититься неправильно. И в итоге это вожделение еще больше, кстати, растет и все. И практически он уже вот, в его сознании, так сказать, он почти грехаска. Даже не почти, а вот если так посмотреть, он нормально. Он грехаска. Что у него большие проблемы от женщин. У нас Мадхава грехаска. Я уж здесь пол храма грехаска на самом деле. И едва ли здесь на самом деле найдешь человека, которого мы настроение брахмачари находится. Я вот сказал Андрею, допустим, тогда, только один раз сказал, что тебе бы надо было одеть белое, хоть он надел, потому что он понимает, что на самом деле я все время медитирую на матрице. все время это все думает. Он не считает это там за проблему, он говорит, это честно, по крайней мере, что я сразу видно со стороны, что я белый. От этого нужно уже отталкиваться в отношениях со мной какие-то. Но на самом деле многие находятся в положении греха, потому что они постоянно только размышляют. Поэтому здесь много поблажек дается, то есть таких строгостей нет. Эти люди, то есть они заняты поиском чистого наслаждения. А есть люди, которые находятся в белом пути, и их сознание не настолько привязано к этим формам. То есть они между служением и между этими вещами всегда выбирают служение, всегда. И это совершенно другая категория тоже определенного сознания. Поэтому все мы разные, на разных уровнях преданного служения находимся. И когда ты вот рассказываешь этот пример, то есть, который ты где-то услышал там в лекции, да, где-то услышал. Ну, это история вот эта, что с этими двумя садками, которые рассказывают, что один перенес, женщина беременная, так сказать, не осквернился, а другой, так сказать, этого не сделал. И тоже он не только думал, там, делать это, не делать, он вообще сразу отказался, как я осквернюсь. Но на самом деле он уже был осквернен, это уже непонимание. Вот здесь вот в этой песне, текст предыдущий, что Крула Махарадж осознал, что все находится на Кришне, так сказать, в Кришне, что Кришна присутствует в сердце каждого живого существа. И это построило определенные взаимоотношения. Так же, как Махарадж Парикшит, он говорит, я прошу вас, чтобы вы благословили меня на то, чтобы куда бы я ни попал после смерти, я везде совершал преданное служение Верховному Господу и дружил со всеми живыми существами. Он не отделяет, что вот эти существа такие, вот эти существа такие. Он понимает, что в сердце каждого живого существа находится Кришна. Если он совершает какое-то, то он в сознании Кришны это делает. Понимаешь? А эти брахмачари, они вне сознания Кришны на самом деле находились. То есть они не понимали положение беременной женщины, что там сидели, готовили. У них проблемы. Это проблемы. И они думали, что это сознание Кришны. Это проблемы на самом деле. Правильно я понял, что человек, который может принимать саньясу, то есть как бы зная такую слабинку, да, он специально ставит себе такие жесткие условия. Все это говорит. Есть разные причины на то, что люди принимают саньясу. Иногда люди принимают саньясу, потому что у них очень много вожделения. И они понимают, что надо себя наоборот замкнуть. Иногда люди принимают саньясу, потому что у них также есть вожделение, но их преданность, она так сильна, и они просто не смотрят на это, они принимают саньясу, чтобы продолжать. Для них это такое, что оно есть, но они не действуют. Понимаете? И есть разные причины. Кто-то просто хочет почести, кто-то хочет призвать гуру. Разные есть причины того, почему человек решается на принятие саньясы. Вот, доволен ли был Прабхупада поступком того преданного, который утопился в саньясе? Это Прабхавеша. Суть не в том, что там все доволен, недоволен, естественно. Но это как сказать, один из разрядов духовной жизни. То есть в духовной жизни есть эта категория Прабхавеша называется. То есть когда великая личность не может выполнить своего обещания, своего врата, то есть обета, да, то она покидает тело, совершает такой, как сказать, акт самоубийства. Это великая личность, говорится, что это великие личности, только способны такие вещи, даже вещи совершить. В Рамаяне есть описание, когда Ангара, он решил, когда они не могли найти ситу, то он сказал Хануману, что я не стыдно перед Господом Рамачандрой, перед Сугривой, перед царем обезьян. Мне вообще стыдно перед всеми, что я не смог выполнить свое обещание, не смог найти ситу. И он там, кстати, траву кушает в теле, садится и начинает поститься, чтобы покинуть тело. Это Прабхавеша, то есть великие личности так делают. Но они ходят на райские планеты, понимают. Но сам поступок этих великих личностей на самом деле очень. Это трансцендентные поступки, на самом деле. Они все-таки причисляются к разряду трансцендентных поступков, поскольку, если мы берем Вишнуджану Махараджу, то трансцендентный поступок, поскольку он был связан с деятельностью, с обетами чистого преданного, там, с тради. Поэтому эти поступки очень великие личности не успокоят совершенно. То есть на самом деле руководствуясь, то есть он не руководствовался какими-то другими принципами, а руководствовался тем, что он посчитал, что это лучше считать, чем нарушить данное слово Прабхупаде. Великая личность. Великая личность. Факт. человека, кто это оценивает, я лично оценивает как величайшую личность. Кришна Джана, что это великая личность. То есть он предпочел даже такое, нежели нарушить это. У Сварупа Патарского Свами есть книга «Песен пути прислужения». И он там пишет, что Грихаска путь в трансцендентный мир закрыт. А читая источники вечного наслаждения в последней главе, там Шри Прабхупада пишет, как бы, что грихаскам попасть в трансцендентный мир, шансы снижаются вдвое. То есть не закрыт. Как это понимать, я могу разобраться. Так и понимать. И еще я слышал, что, мол, можно вообще жить грихаской и попасть в трансцендентный мир. Надо жить не грихаской, не надо жить брахмачарием, да совершать преданное служение в любом положении, в котором ты находишься. Если ты совершаешь чистое преданное служение, независимо от варны, от ашрамы, то ты уходишь в трансцендентный мир. Это такое определение, когда люди еще находятся в каких-то рамках определенного отождествления. Они там делятся грихасли, панапрасли, брахмачари. Но суть-то в чем? Независимо от того, в каком ты ашраме, в какой ты варне находишься, если ты совершаешь любовное преданное служение Господу, ты входишь в трансцендентный мир, независимо от ашрама и от варны. Ну, противоречие. Арджуна там грихаской ушел в трансцендентный мир. Что? Арджуна ведь трансцендентный мир ушел грихаской. Если что, самый ключевой момент грихаска, ванапраска или брахмачари. Арджуна был парамахамса. Вот как Шрива Махарадж, он тоже был грихаской. У него даже не одна жена была, а много жен. Понимаете? Но он их кинул. А? Он их кинул. Он оставил. Он оставил. Он все бросил. Он что-то с собой не возьмешь. Голову идет все равно. Он никогда не был привязан к ним. Даже Прабхупада всегда объяснял, что пока человек не разовьет сознание Кришны, не получит милость духовного учителя, он не поймет, как можно соприкасаться с вещами в любви и в отрешенности. То есть, на самом деле, любить и быть отрешенным от этого, от того, что ты любишь. Поскольку эта любовь проявляется, то есть, проявляешь любовь к этому объекту через Господа. Вот так вот сейчас Экадевра. Я эту историю объяснял, что человек, он проявляет любовь к этим людям только через Господа. Он не проявляет через них, так сказать. Он, наоборот, через Господа, то есть понимая, что каждый является частичкой Господа, и каждый является носителем Верховного Господа в его аспекте параматы, просто обусловился и попал. Он проявляет эти любовные взаимоотношения как к этой личности, но он отрешен от него как вот от тела, то есть то, что ему связано. Он может соприкасаться с этим, но он понимает положение живого существа. Поэтому он в основном их воспринимает как... Поэтому Шрила Махарадж, он воспринимал своих жен, то есть до какого-то определенного момента, спаситься информацией. То есть он знал, что это влияние иллюзорной энергии, что... Но постепенно, в конце концов, что такое? То есть он, совершая преданное служение, получил эту реализацию. Просто он следовал этому. То есть вот так же, как сейчас мы, допустим, мы тоже привязаны к разным там формам деятельности, и каждому разные телесные привязанности есть. Но у нас есть и знание того, информация, что это привязанность. И где-то есть глубоко, может быть, в сознании понимание того, что да, это так, но поскольку понимание еще не очень сильно развито, вот эти, кстати, привязанности, они перетягивают это понимание. И мы где-то вот понимаем, что вот это, но все-таки это перетягивает. Но мы понимаем, что это может перевесить тогда, когда мы будем постоянно, каждый день, из дня в день, на протяжении всей жизни совершать преданное служение, строго следовать, и тогда это все перевесится. Об этом говорят шастры. И вот говорится, что Шрила Махарадж в конце концов, все, то есть он покинул. То есть он тоже испытывал, но поскольку он строго и неустанно всегда совершал преданное служение, то все это в итоге результаты получил, то есть это все перевесило. И он, когда он уходил, то у него уже было, да, то есть перевешен. Он тоже испытывал привязанность, но он все перевешивал, поэтому он совершил этот поступок. Когда это уже перевешивать мы совершаем. Но... Я жене это и говорю. Она, ты меня бросишь. Если ты будешь так жить, неизвестно, что будет. Ты говори, читать джапу, хотя читать джапу. И ходи просад. И все, больше тебе ничего не надо. Все такое бросил или признал. Я говорю, можно находиться с человеком. Я никуда тебя не уйду. С человеком можно находиться в близких телесных отношениях, но на самом деле быть полностью не с ним. А можно человек вообще где-то вот в Америке и постоянно о нем думать, и постоянно больше, так сказать, времени. То есть, ну вот посмотрите, сколько мы о духовных учителях думаем. Мы даже практически столько мыслей не посвящаем там, даже близким людям, сколько мы можем посвятить. Мы столько мыслей посвящаем Кришне. Иногда человек даже столько о детях не думает о собственном, сколько он думает о Кришне. Поэтому это уже говорит о том, что это развивается определенная преданность. И результат этой медитации, естественно, будет нечестно. То есть человек получит вкус в итоге. И в момент смерти он будет вспоминать то, к чему он больше всего, о чем он больше всего думал, о чем больше всего он действовал, ради чего. И вот это и есть основной процесс. Поэтому он вспомнит не какую-то там свою любовь там, или что-то еще, детей своих, там, или, там, машину, дачу, чачу, там, квартиру. Нет. Он вспомнит то, в чем больше погружена была его деятельность, мысли его, его вся вот сахана. И он именно в момент смерти вспоминает то, к чему он был больше всего привязан. А что такое привязанность? Если мы это делаем, это уже говорит о том, что мы постепенно получаем привязанность. Раз мы это делаем. Это как человек, который курит, он знает, что это плохо, но он курит, курит, он и привязывается. Хотя каждый знает, что когда он первый раз начинает курить, он говорит, неприятно же, да? Вот все. Вот сейчас такое, Нирмал, ты курил тогда в жизни? Вот сейчас, если не дать Нирмале, она говорит, гашит. Ну и вот так вот долбить, что это очень модно, что это вот так правильно, что это... Она начнет курить, курить, курить. А потом через 5 лет мы расскажем, она будет говорить, дай закурить, а? Ну ты же там говорила, что это плохо. Не, дай закурить, а? Человек привязался. Раз он это делал, делал, делал постоянно, он привязывается к этому. Это то, как люди, вот они в тюрьму садятся, первый год для них там плохо. А когда они 15, да еще 3 раза по 15, они уже там нормально. То есть они привязываются. Говорите, что человек привязывается ко всему, как к хорошему, так и к плохому. Потому что он это делает. Если он делает это постоянно, он привязывается к этой деятельности. Точно так же, если человек совершает преданное служение постоянно, он привязывается к преданному служению, к самой этой форме деятельности. К джапе, к преданному, все. Это хорошая привязанность. Поэтому Прабхупада говорит, чувства склонны привязаться. Нужно поменять объекты. И пусть он привязывается. Чувства склонны привязаться. Вы не сможете, чтобы чувства не были привязаны. Но к кому их надо привязать-то? Вот именно. Пусть они привяжутся. К чему же они должны привязаться? К святому имени, к преданным, к божествам, к духовному учителю, к процессу преданного. Пусть они привяжутся напрочь. Пусть они намертво привяжутся к этому. И тогда нет проблем. Куда ты уходишь, когда ты привязан к Господу? Господи. А если ты привязался к чему-то другому? Это понимание, оно приходит в сердце мгновенно. Человек медитирует на это, и может, его Кришна, он может просто это человеку дорого, он может ему тут же давать эту реализацию. Это как вот эта история про Шри Наратама Даса Такура, когда он разговаривал, вернее, его даже этот брат Господа Чайтани, как его звали? Вишварупа. Вишварупа, да. Вот он был тоже. И все вроде так все шло, шло, шло, шло, шло. И отец ему просто взял и сказал, я вот тут решил тебе подыскать невесту. И Вишварупа прекратил с ним общение сначала. Все. Он говорит, ты что, на меня обиделся, что ли? Он говорит, нет. А почему? Когда только он ему сообщил вот это, он, то есть это такая милая, мелкая, незначительная часть категории информации, да, что, ну на самом деле ты вот, кстати, тебе пора бы. Отец даже не думал, это все. Но Вишварупа это так сильно ударило, он понял, что на самом деле он не должен полагаться на отца, отец на самом деле всякую чушь только городит. То есть все эти взаимоотношения с отцом они не приводят. Он вдруг это осознал. И он прекратил. И отцу сначала показалось, что он очень сильно обиделся, оскорбился. Он сказал, ну ты что, ты на меня обиделся? Он сказал, нет, я не. Но в сердце он уже решил, что с этим человеком не надо общаться, иначе будет проблема. И у него сразу появился, как жениться? Если я женюсь, там, то все, пятое. И мать, она, Шачимата, она ощутила, что вдруг ребенок отдалился. Он сказал, что ты ему сказал? Да ничего, ты должен жениться. Они не знали, что этот человек сердце свое уже отдал Кришне, он изучал писать. И это все просто росло, крепло, крепло, крепло. И на этот момент должен был наступить рано или поздно. И он наступил. Но он наступил неожиданно для них. Но он не был неожиданностью для Вишварупы. Вишварупа знал он, потому что Вишварупа не полагался на свои силы. Он полагался на Кришну. И когда Кришна посчитал, что вот эта ситуация уже достаточно, так сказать, созрела, и желание Вишварупы еще сохранено, и оно усилилось, Кришна сказал, ну хорошо, я уберу вот эти проблемы, и на тебе понимаю. Понимание приходит там, внутри. Мы совершаем поступок, когда есть там внутри понимание. Никогда это понимание, вот оно как-то внешне проявляется, оно изнутри проявится. Понимаете? Это то внутреннее состояние. Когда мы кому-то говорим, все, я уже не буду так делать. Человек говорит, ну ладно, ну мы тебя знаем, ты все равно. Нет, я не буду так делать. И человек прекращает это делать. Я говорю, как так? Он 10 лет это делал. Казалось бы, он должен привязаться. Но они не поняли, что все 10 лет он, делая это, постоянно медитировал на то, как от этого отказаться. Он постоянно изучал все, как же в итоге от этого отказаться. Он пытался, пробовал, тренировался. Как... Но со стороны казалось, что он... Потому что никто не знал, что там происходит. Это точно так же, как мы сейчас здесь все сидим, и мы от чего-то откажемся, разве кто-то удивится? В принципе, просто скажут, так он к этому и шел, он все читал этот Шримад Бхагаватам, он все эти лекции читал, он все проповедовал, он все дальше и дальше отходил от семьи, он все дальше и дальше. Все удивительного, что он принял саньясу, кстати, что он отрёк отречённый образ жизни. Для кого это будет удивительно? Для неискушенной. Да, для неискушенной публики это будет удивительно. Но тот, кто прочитал книги Прабхупады и увидел преданного, который принял отреченный образ жизни, он скажет, так он просто предался Прабхупаде. Прабхупада для этого и написал книги, чтобы человек смог всю свою деятельность погрузить в сознание Кришны. И неважно, кто он, грихаска, ванапраска, там, саньяси. Что такое саньяса? И Прабхупада сказал, кто такие саньяси? Кто? Кто же такая? Так что это за личность саньяс? Вы думаете, обет безбрачия это саньяс? Прабхупада говорит, тот, кто работает на заводе, имеет семью, там пусть хоть что, но полностью отрекается от плодов своего труда ради распространения сознания Кришны, это истинные саньяси, и все они возвратятся назад к Богу. Он не поставил какой-то статус, он поставил приоритет вот этого сознания. Помните, как я вчера вам на просаде, вот Брахмачарьям рассказывал, про дворников? Кто помнит эту историю? Я говорю, вот Матаджи рассказывает. Прабхупада приехал в один храм и увидел человека, который подметал двор и пел Хари Кришну. И он потом на лекции сказал, у вас есть... кто такой это? Он сказал, да, это тут такой, пойми, он там тут. Здесь недалеко живет, но бич-бомж такой, кстати, вообще такая падшая личность. А что такое? Ну, вот он за просад, он работает за просад. И Прабхупада сказал, он вернется назад в Бог. Какая милость, он сказал. Он работает только за просад. И когда работает, он поет Хари Кришну. Какая милость, сказал. Какая необычная личность. И он очень долго потом с ним общался. Он работал, но работал не за просто за еду. Он поставил такие условия, что он работал за еду вроде бы. Но эта еда был просад. Он работал за просад. И все, ни за какие деньги. И когда он работал, он все это подметал, он все время пил Хари Кришну. Back to Godhead. Поэтому Махапрабху сказал, не надо никакой жены, ни богатства, ничего не надо. Работайте за просад и пойте Хари Кришна. Можно так сказать? Это уже сознание Бога. Это полное сознание Кришны. Кто здесь получает просад? Вы получаете просад? А когда все делаете, поете Хари Кришну? Нет. Ну или просто про Кришну помнить, петь. И все возвращаются назад к Богу. В чем проблема? Что удивляться? Кто удивляется, что вдруг человек, изучая Шримад Бхагаватам ежедневно, ежедневно совершая преданное служение, вдруг решил от чего-то отречься? Он решил отречься, ну как же так? Он решил отречься. Боже мой, какое удивление. Чем мы его обидели, чем мы его оскорбили? Ничем. Просто он дочитался. Все-таки это прорвалось здесь. Бубунку прорвал. Чем проблема? Кто удивляется? Что удивительно? Это как удивляться. Как-то. Человек прыгал, прыгал и перепрыгал. Он все-таки перепрыгнул. Так он всю дорогу это хотел сделать. Он столько сил, он всю жизнь на это угробил, чтобы перепрыгнуть эту яму чувственных наслаждений, перепрыгнуть эту яму привязанности. Перелететь, так сказать, этот океан страданий. Хари Кришна! И полетел. И перелетел там, приземлился. Все. И ничего там, никаких гирь еще не висело. Где семья? Семья там. Где друзья? Они там. Лишь по глупости живое существо говорит, я должен рисковать за это, вот я должен за это. Но по глупости. Оно не понимает истинного положения вещей. И поэтому, говорится, Дхрува Махарадж, он понял. То жены, дети, друзья, богатство, царство, дворцы, парки, все эти чувственные наслаждения, все это порождение иллюзорной энергии, внешней иллюзорной энергии Господа. И человек может, когда у него есть хотя бы вот это состояние того, что он постоянно, постоянно развивает, постоянно культивирует это. 24 часа в сутки он старается это все-таки сделать. Тогда он возвращается к Богу, независимо от Ашрама. Проблема лишь в том, что человек, меняя Ашрам, не получив вот этой вот квалификации, он в итоге, кстати, почему говорится 50% он сразу себе закрывает? Потому что там проблемы начинаются. Семья, семью надо кормить, то, все, пятое, десятое, у человека начинаются мысли о семье. У человека приходят мысли, как так вот? Допустим, два месяца я ничего не даю там в семью, где взять деньги, они что же там кстати, испытывают, почему они там аскезы, почему. Ну ладно, там, а ребенок там сидит. И у него начинаются эти мысли. И когда у него начинаются эти мысли, это у него все смыкается. Он не может широко думать, у него сразу. Поэтому говорит, но если у него есть, чтобы что-то получить, все равно надо удовлетворять Господа. Чтобы как-то, даже если что-то там случилось, самое основное, тогда нет проблем, кто он там, грехаска, набраска, саньяси. Его сознание всегда погружено в удовлетворение Господа, то есть в служение. И он не беспокоится, там все дали, забрали, победили, проиграли. Это есть сознание Кришны. Пожалуйста, вопрос. Сказали на лекции, что вот есть преданные, которые застряли в храме, да? Вот если человек выполняет все указания, даже преданных все делает, то почему? Он не застрял. Если так, то это идеальный преданный. Это идеальный преданный. Если человек все строго ему следует в храме, все идеально выполняет, нету там никаких подвигов, пусть даже у него, но он просто в зависимости со своей квалификацией, в зависимости со своими способностями, качествами, он просто старается делать то, что ему говорят, все делает по мере своих способностей, но он на самом деле отдает то, что он делает, без всяких чрезмерных, совершает усилия, но тоже не перегибает, это идеально. Идеальная жизнь храма. Так и все, Прабхупада и хотел, чтобы в храме жили такие преданные. А когда он ни черта не делает, просто читает джапу, думает, что он так здорово, ему пожами выполняет, и все, на этом все заканчивается. Это не соответствует храму. Он должен подняться. Он некогда потерял. Это не говорится, что он упал совсем. Но это говорится, что для этой деятельности уже, как я говорю, на пятом этаже он стоял, кстати, он скатился на одну пролет. На один пролет, так кстати, он упал. Поэтому надо встать, кстати, и кости свои занести туда на пятый, и там все действует. То есть не надо думать, что какое-то определенное положение не дает ответственности. Инициированный преданный, когда только осознает, что просто надо читать джапу и все, больше ни черта не делать в храме. Как-то, кстати, этого мало. Он должен изучать Писание, он должен там то исследовать. А такие большие промахи, проколы, они связаны вот с тем, что человек на самом деле не может отречься. А почему он не может отречься? Потому что он не хочет совершать усилия. Потому что приходит карма, он слишком застряется на своей карме, на своей процессе. Он все время концентрируется на этих вещах. А нужно сконцентрироваться на служении. А он концентрируется на карме, там, на том, на чем. Вот у Панчина есть такая привычка, он все время как чучелик. Ой, у меня такой, ой, я такой, у меня ничего нет, ой, да это долго. Вот человеку говоришь, вот эту статью ты должен написать там за 5 часов. Когда я говорю ему за 5 часов, то я знаю, так сказать, все его качества, я знаю, что он за 5 дней хоть бы сделал. Но я ему, так сказать, говорю, за 5 часов надо сделать за 5 часов. Потому что зная его качество, я знаю, что надо сделать за 5 часов, за 5 дней. То, что ему поручишь за 5 часов. А он мне говорит, о, Прабху, это невозможно, это так, о, это что, у меня нет качеств, но это так долго. И вот так же Прабхупада, он сказал, вы в этой жизни должны вернуться к Богу, вы вернетесь точно. А мы сразу думаем, ага, он так сказал нам, потому что мы вернемся через 5 жизней по меньшей мере. И вот откуда эти люди летят. Поэтому и они не возвращаются к Богу. Но если мы просто говорим, что это за 5 часов, и раз это, я должен это сделать за 5 часов, я делаю это за 5 часов, а там уж как получится. Но я делаю это с умонастроением за 5 часов. И человек делает это за 5 часов. И человек делает это за одну жизнь. Поэтому Прабхупада сказал, если... Я вам сказал, вы вернетесь, каждый из вас вернется к Богу в этой жизни, если вы просто примете это. Будут разные проблемы. И он говорил, как огонь сопровождается дымом, так и любая деятельность с недостатками, все. Но если вы будете свой долг выполнять, вы все вернетесь в этой жизни, он сказал. И я верю ему полностью, 100%, что в этой жизни мы вернемся. Если мы будем просто так делать. Мы вернемся в этой жизни. Ни в следующий, ни в какой, что кто-то думает, о, я матаджа, мне не получится. Всех получится. Не надо так сильно концентрироваться на своих недостатках. Не надо концентрироваться на каких-то погрешностях, которые получаются. Не надо растягивать, о, это так долго, пробой, это невозможно. Я вот ему сказал, ты не вернешься назад к Богу, если будешь так мыслить, что этого невозможно сделать. Потому что отталкивается от головы, не от преданности, а от головы. Твой духовный учитель учил специально и рассказывали про него эти истории, кстати, печатать на машинке на Бенгале. Ты слушаешь эти истории, и говоришь, о, я не такой, это Вишнупад. Вы сами убили своего гуру. Вы все приписали то, что не можете себе приписать. Вы не можете перенять этого умонастроения. Вы убиваете этими историями, наоборот, других учеников. Потому что вы говорите, это он мог, а мы не можем этого сделать. Вдолбили в голову что-то, кстати, вот так только, вот это только у таких лишь. Это прохлад, а нам нет. Но суть их поступков для того, чтобы вдохновить всех остальных на такое же действия. Получится, не получится, но каждый в этом умонастроении, что я должен это сделать, я сделаю это. А там уж получится, не получится, это Кришна решать. Поэтому Кришна говорит Арджуну, сражайся, выполняй свой долг, и не думай ты ни о победе, ни о поражении, ни о приобретениях и потерях. Делай это сейчас. И если ты придаешь и все силы, так сказать, к этому прикладываешь, я уже, так сказать, находящийся в сердце каждого живого существа и управляющий всем этим, я сделаю так. Я это сделаю. Ты кто думаешь, кто обучился печатать на машинке на Бенгале за такой короткий срок? Кто это сделал? А? Вот твое мнение каково? Ну? А я думаю, что он сделал при помощи своих усилий и всего остального. Он совершил усилия, поэтому Прабхупада говорит, усилия. Усилия, милость духовного учителя. И как правильно это сделать? Это преданность, это категория преданности. Поэтому и говорится, что так много таких вот есть умников, но у них нету преданности. И они выглядят только там, кстати, они шатры сидят, ва-ва-ва-ва, и все говорят, ой, как вот он прямо так похож на Бхакти Сиддханта Сарасвати, он читает так мантры красиво, он там, ну разве в этом преданность? Почему мы не восхищаемся преданностью людей? Потому что мы не знаем, что такое преданность. И восхищаемся всякой другой мишурой. Потому что мы не знаем, мы не разобрались, что такое преданность, поэтому мы не видим преданных. Мы не понимаем, кому, с кем общаться, с кем не общаться. Потому что мы не видим преданности. Мы не понимаем, что такое преданность. У нас преданность в зависимости от... Вот он мантры здорово читает, какой преданный классный. Он там вот, у него такая лысина, он преданный. Он так, смотрите, как он улыбается, какой преданный. А какой он милостивый, какой он преданный. В чем преданность? А? В чем же преданность? Махарадж Парикшит говорит, благословите меня на то, чтобы где бы я ни родился и кем бы я ни был, я всегда совершал преданное служение лотосным стопам Верховной Личности Бога и дружил с каждым живым существом. Чтобы я всегда, Шрила Наратама Дас Такур говорит, я хочу преданное Господу, он предан. Говорит, человека больше ничего не интересует, кроме как служение Кришне. И что это удовлетворил? Не то, что он в экстазе, нет. Он попадает в разные... Но он ни на что этого не применяет. И он всегда только на этом сконцентрируется. Это преданность. И все поступательное движение его жизни направлено только на развитие преданности. Это преданность. Не отход от преданного служения, а совершение преданного служения. Независимо даже, как он ошибается, не ошибается. И эта преданность должна проявиться. Просто мы действуем таким образом. А если мы не будем так действовать, все бесполезно. Пока еще Кришна, он всегда тянет всех, он дает милость, это что люди как-то встречаются, там кто-то помогает, начинает, кто-то нет, кто-то там что-то, как-то тянут его за уши. Это Кришна делает, он хочет спасти. Но он хочет спасти не так, что если бы он захотел спасти, мы сразу раз, глаза открыли, мы уже в духовном мире. Нет. Он хочет, чтобы мы действовали, невозможно, зачем нас опять там собирать, чтобы мы опять потом дернули. Мы же точно так же сбежали оттуда. Как из храма сбегаем там. Точно так же нам не нравилось, что нас там задели. Как это там нас задевали? Как нас там задели, интересно? Не бей в каратал, там бам тут. Что-то задел. Что-то нас задел. И все мы здесь. Есть вопрос? Вот в той ситуации, о которой вы говорили, когда, скажем, нападают, да, на членов семьи там или как... Нет, тебе не надо защищаться. Я еще раз говорю, это слишком... Я не хочу вообще объяснять эти вещи, я просто так сказал. Я не прав. Я был не прав. Чувствуешь, что я не прав? Просто что? Не надо ничего. Защищайте, всех защищайте. Членов моей семьи защищайте, всех членов надо защищать. Я сказал, что он попадет в рай. Сказал, что тебе здесь опасно. Что опасно. Ты очень испугался. Вот как так происходит? Преданные могут в рай попасть. Мы же все не хотим, мы все понимаем. Да? Начни на копоте. Значит, если ты это понимаешь, да, это твоя реализация, я очень счастлив. Что я говорю, едва ли один понимает, о чем речь. Ну, значит, ты не молодежь. Раз ты это понимаешь, что это так плохо, ты не попадешь. Ну, ты тоже испугался. Ну, так. А ему пригласила опасность. И что, вопрос в чем? Ну, он бы не испугался, если бы он хотел этого рая. Я не понимаю, что ты делаешь. Я не понимаю, я многие вещи перестал понимать вообще. Понимание уходит. Почему он испугался, если он... Как ты думаешь, почему он испугался? Он, если бы этого хотел, он испугался, да? Далеко сходил? Есть вопрос еще? Ты у него спроси. Я понимаю. Я это знаю, что это плохо, но я это не понимаю. Но если я так здесь долго живу, что для меня даже попасть в Японию уже хорошо. Не говоря уже в рай. Даже просто сейчас вот здоровье хорошее получить, для меня. Хотя я знаю, что это плохо. Такое желание. Как все здесь, все знают, что так плохо желать, как все туда попадают. Знать и делать, или разные вещи. Все это может быть, но действовать. То есть он испугался то, что действие не соответствует. И все получилось, потому что он испугался того, что действие. Мы же все думаем, что мы преданы. А потом, когда нам объявляют, что мы не горежим, все это. Да. Мы же все знаем, что нельзя так действовать. Чего же испугаться? Вот представим, мы сейчас Галука знаем, да, что он неправильно действует. И раз вот какая-нибудь история, раз его машина сбила, и все это делает. И он такой испугался сразу. Ой, а что, я чистый преданный был, а тут меня сбило. Почему он вдруг испугался? Он же сейчас вот прекрасно осознает, что он действует неправильно. Но он боится этого, что может сюда прийти. Почему? Это разве осознает сюда? Он знает, информирован, он может побаиваться все, но идет так с прямым ходом туда, в проблему. И каждый кто-то идет прямым ходом к этим проблемам, зная это. И когда эта проблема придет, он испугается. Хотя он знает, что она придет. Так? Ну вот, это и есть природа сознания. Природа, так сказать, материального сознания. Она абхая, что такое? Это когда человек на самом деле настолько предан, что когда придет, он не боится, что он полностью предается Кришне. Когда преданности нет, то там все вот такое одно знание, это ментальная платформа. Приходит проблема, ой, он сразу испугался. Где надо опереться на преданность, там во время этой проблемы мозги сразу закрываются, потому что это страх. Опа, и страх. Ситуация, у человека замешательство, он на преданность не может опереться. Весь менталитет разбивается. Это как человек, вот он готовится, такую хорошую, приготовил лекцию, там все, или какой-то там вот, на битве, там на какой-то хочет там кстати, выступить. И раз, а ситуация неординарно произошла. Он садится, он такой, типа, сейчас я там скажу. Он говорит, давай слово тебе предоставляется. Он там, ва-ва-ва-ва, а на него как со всех сторон, бы-бы-бы-бы. А потом тебя спрашивают, а что сказать? Как что сказать? Ты же там так здорово говорил, когда перед дракой там махал там так здорово. Это я что-то все протерялось. А другой, может быть, и так красиво не говорил, но когда ситуация, он раз погрузит, и все, и он четко уже говорит, бам-бам-бам-бам. То есть кто на что опирается в своих вещах? Кто-то на мозги, а мозги-то, кстати, не проблема. Они в итоге так подвели. А если есть преданность, она как подведет? Кришна даст и мозги, и разум, и все остальное. Есть преданность. Кришна дающий разум. Когда есть преданность, Кришна дает все эти знания, понимания, все это от него исходит. Забвение, память, знание, понимание, все это от него исходит. Я лучом знания, я вам говорю, не кто-то там луч там где-то словил, школы седьмого луча. Экстрасенсы мне дали понимание. Кришна говорит, я лучом знания развеиваю, рассеиваю. Ну и знание. Есть еще вопрос? Надо получить, вот надо это получать. А люди не понимают, они скатываются на ментальную платформу, на платформу менталитета. И все вроде бы разумно, все биджи работают, так сказать, лотос открывается, закрывается, Шри-Ланка процветает, все нормально. И даже когда на Кришну напускается, мистические силы, Кришна падает. Все работает. Как не возгордиться? Я даже Кришну вокруг пальца обладал. И Кришна бит. Не я ли, то есть контролирующий. Я Кришну даже обманул. Вот все говорили, что Кришна вот так вот сделает, да? А я так сделаю, блин. Я обманул его. Я на него свою йога-майю допустил. Да, на самом деле, кто понимает, о чем я говорю? Понимаешь, да, Дима, о чем я говорю? Вот вы так и думаете. И я, может быть, так думаю, до какой-то степени все так думают. Но я хоть, по крайней мере, ловлю это на себя, на том, что я ж не обману его. Даже если то, что он дает нам, позволяет себя обманывать, на самом деле обманывать кого? Сам себя. Теряет-то не он. Мы тут думаем, все стабли осталось. Ничего, уже нету стабли, ничего. Это как фотография. Фотография не заменит живого человека. Изображение в зеркале, никто не хочет жить с изображением в зеркале. Смотри на меня, на мое изображение в зеркале. И все нормально. Все хотят натурально. Поэтому каждый должен осознавать, что он думает, что он там выкрутился из какой-то ситуации, что вот Кришна ничего не заметил. А нет, на самом деле все это осталось замечено. Все абсолютно. Кришна лишь просто сказал, ну хорошо, ты уже в этой, вне этой категории. Ты хоть совершаешь, но где-то я вот уже. Все они там уже собравшиеся на той стороне Курукшетры, они все подписали уже себе. Мне как-то смертный приговор. Кришна говорит, они все уже совершили такие поступки, за которые должны сейчас умереть. Они этого еще не знают, что они пришли к исполнению своего собственного приговора. Я уже их приговорил к смерти, потому что каждый из них совершил столько уже поступков, и такие поступки, которые достаточны для того, чтобы сейчас их убить всех. Сейчас на этой поле, на этом поле, ты, Арджуна, станешь совершенным оружием. Сейчас они все должны получить казнь. И ты их казнишь. Но для тех, кто мои преданные, это будет освобождение. Но те, кто, это будет смерть. Все здесь собрались для того, чтобы получить по заслугам. Все. Это все? Надо в этом классе.